Глава 6. Мила. Я не понимаю, как Алиса могла обидеть Зайку. Но подруга это совсем не похоже. Да и кто захочет причинять вред такой славной девочке, как моя племяха? Тут явно случилось какое-то недоразумение, и я хочу в нем разобраться, поэтому, не откладывая в долгий ящик, звоню подруге. Отвечает она не сразу. Наверное, успевает прозвучать гудков 7, прежде чем я слышу ее мягкое. Да, милаш. Ну и какая из нее обидчица? Привет. Звоню, чтобы поблагодарить за пирожные. Понравились? Безумно. Я еле нашла в себе силы, чтобы отложить одну штучку Вадиму. Самую маленькую. Остальное мы с Зайкой умяли. Молодцы, хвалит она. Сезон Растепопа открыт. Я смеюсь, но в душе щемит из-за недосказанности. Алис, я тебя очень внимательно слушаю, моя дорогая подруга. Кажется, она надо мной глумится. Я хочу поговорить. Я вся твоя. Это касается Зайки. Что с ней, приболела? Нет. Слава богу, все в порядке, но она вся в расстройстве. Ай-яй-яй, и что же случилось? Говорит, ты ее сильно обидела. Я? Удивленно тянет подруга. Интересно, чем? Вот и мне интересно, она ничего толком не сказала. Но отправила тебя разбираться. Что? Нет, я сама. Уверена, что произошло какое-то недоразумение. Не могла ты ее обидеть. Мил, ее тон заметно смягчается. Я рада, что ты задаешь вопросы прежде, чем бросаться грудью на амбразуру. Почему я должна бросаться? Она не отвечает, только хмыкает. Я не понимаю ее реакции. Так что произошло? Ничего особенного. Я просто не пригласила ее с нами на открытие. К Березиной? Да. Я удивляюсь. А что ей там делать? Могла она еще для таких развлечений? Я не стала озвучивать это вслух. Просто не позвала. Правильно сделала. Тут я полностью на стороне подруги. Я прекрасно понимаю, что Зайке все в новинку, все интересно. Но на таких мероприятиях ей делать нечего. Я ей объясню. Не надо, Мила. Она уже выбрала меня виноватой. Пусть так и будет. Это неправильно. Плевать. Все лучше, чем она еще и на тебя будет дуться. Мало ли, что ей в голову взбредет. Но если она так сильно печалится, то передай ей мои самые пламенные извинения и скажи, что я куплю ей тортик. Она усмехается в трубку, а у меня от сердца отлегает, потому что проблема решилась. Никто никого не обижал, просто недопонимание. Алиса была справедлива, а Зайка действительно вела себя, как маленькая девочка. Мне прям дышать легче становится. Ми. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Зачем вообще тебе эта кобылка под боком? В смысле? В прямом. Для чего ты ее пустила в свой дом? Алис, ты такие вопросы задаешь, что я теряюсь и не знаю, что отвечать. Пустила, потому что мы родня. Куда мне надо было ее деть? Отправить на съемную квартиру? Почему ты должна ей что-то снимать? Вот тебе и произносит она таким тоном, что становится как-то не по себе. Порой у нее пробиваются жесткие ноты, и сейчас как раз тот случай. Ей 18, она только школу закончила, а тут сразу большой город. Не могу же я ее бросить на произвол судьбы. Как мне в глаза потом смотреть, Нине? А Нина кому девочку родила? Себе или своей младшей сестре? Если ей так хотелось ее пристроить в мегаполис, то надо было заранее озадачиться этим вопросом, а не сваливать все на тебя. «Ты что? Она, наоборот, не хотела пускать Зайку к нам, боялась, что мешать будет». «Даже так?» — хмыкает Алиса. «Тогда беру свои слова обратно. У тебя мудрая сестра, и на твоем месте я бы к ней прислушивалась». «Алис!» — я возмущаюсь. «Нам не сложно, а девочке надо помочь. Она еще маленькая». Она достаточно большая, чтобы красить волосы так же, как и ты. При чем здесь это? Она копирует тебя, Мил. Ерунда. Вспоминаю, как она приехала с такой же прической, как у меня была раньше, а потом поменяла на такую же, как у меня сейчас. Ну, разве что самую малость. Просто ей тоже понравилась такая же укладка. Ей нравится то, что есть у тебя, и она тебя копирует. Просто я классная, она мной восхищается. Я пытаюсь перевести в шутку, но подруга не поддается. И вообще, Мил, прости, что такое говорю, но не стоит пускать к себе молодую, совершеннолетнюю девку. даже если она близкая родня. «Алис, ну ты уже дикость какую-то говоришь, это же зайка!» «Мила!» — строго перебивает. «Завязывай со своей зайкой. То, что она сдала и поступила на бесплатный, заслуживает искреннего восхищения, но не делает ее особенной. Тысячи студентов приезжают и царапаются как могут. Она тоже все сама? Ты занимаешься подменой понятий. Знаешь, что такое все сама? Это пришла в общагу, приготовила пустые макароны на общей кухне и засела над книгами, потому что зачет завтра. Или вернулась после занятий на съемную квартиру, полчасика передохнула и вперед на работу, чтобы оплачивать эту самую квартиру. Вот это сама. То, что у нее сейчас, называется приехать на все готовое. Ты с ней носишься, как курица с яйцом. Я? Да нет, не ношусь. Правда? Спорим, ты когда набирала мой номер, думала не о том, чтобы благодарить за пирожные, а чтобы разобраться, чем я обидела твою маленькую девочку. Ладно, не ворчи. Мне стыдно, но подруга очень точно попадает в цель. Она все равно послезавтра уезжает. А когда вернется в сентябре? Опять у тебя будет жить? Нет, конечно, для начала в общежитии, потом... Потом добрая тетя Мила снимет ей квартиру с видом на центральную площадь. Ничего я снимать не буду. Бухчу смущенно, потому что, если честно, такие мысли уже посещали. Ну как маленькая зайка будет жить в общаге? Она же совсем домашняя. Ее кто угодно обидеть может. Вон Алиса строго посмотрела, и уже слезы. Дело, конечно, твое. И родственница твоя, но я честно скажу. Мне сегодня не понравилось то, что я увидела. Поэтому включай голову и не позволяй себя использовать. Хорошо, не позволю. Смиренно соглашаюсь с подругой. Иногда Алиса бывает крайне мнительной и видит подвох там, где его нет. К вечеру ситуация с машиной резко набирает обороты. Звонит покупатель, которого до этого дважды ее смотрел, но каждый раз уходил в сомнениях и уверенно сообщает. «Я ее возьму. Если не возражаете, то прямо завтра. Я даже в ГИБДД уже записался». «Ой, я аж присаживаюсь от неожиданности. Вроде и собиралась продавать, но так внезапно. У меня даже немножко колет в солнечном сплетении. Вы согласны?» «Чего это я разволновалась? Беру себя в руки». «Да, меня все устраивает». «Отлично, запись у меня на час. Предлагаю встретиться для передачи денег и ключей где-нибудь в районе 10 утра». «Отлично. Мы договариваемся о месте встречи, я откладываю трубку в сторону, а когда оборачиваю, вздрагиваю. Потому что в дверях, прислонившись к косяку, стоит зайка». «Ты чего?» «Попить пришла, а ты по телефону разговариваешь. Не хотела тебе мешать. Все в порядке?» «Да, конечно». Растерянно улыбаюсь племяшке, у самой голова забита предстоящей продажей. К счастью, муж тоже приходит на кухню. «Вадим, мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» «Помнишь того мужика в больших очках и с кожаным чемоданчиком? Он все-таки решил купить мою машину». «За ту цену, которую озвучивала?» «Да, 2 ляма». Зайка давится где-то в уголке. Я на автомате стучу ее по спине, чтобы прокашлялась, а сама продолжаю разговаривать с мужем. «Сделка завтра. Надеюсь, завтра ты со мной?» «Да». Вадим тотчас подключается к задаче. «Дай мне его номер, я сейчас подготовлю все документы, чтобы завтра время не тратить. На работе сейчас предупрежу, чтобы до обеда меня не ждали». «Обожаю тебя». Целую его в щеку. «Я пока сгоняю на мойку, надо свою девочку напоследок привести в порядок и хорошенько отмыть». «Можно мне с тобой?» Робко просится зайка, и я не вижу повода для отказа. «Идем». Спустя полчаса мы выходим из дома. Пока племяшка прыгает во дворе, я вывожу свое вишневое чудо из гаража. «Прости», — хлопаю по капоту, — «но пришло время расставаться». «Вроде всего лишь машина, а так грустно становится. Не знаю, откуда во мне столько непонятной сентиментальности, но я аж слезу пускаю. Правда, скупую, одинокую, но все же. Потом спохватываюсь, рукавом вытираю соленую дорожку на щеках, шмыгаю носом и сажусь за руль». Зайка пристраивается рядом, и пока мы колесим по ночному городу, не отлипает от окна. В ее глазах отражаются огни мегаполиса и плещется дикое восхищение. Она как котенок, которому показали новую игрушку, и он полностью на ней завис. «Здесь очень красиво», — выдыхает в полголоса. «Просто сказочное королевство». «Я знаю. Я только жму плечами. Эйфория по поводу большого города давно испарилась. Я привыкла, проросла в него, пустила корни. В отличие от зайки, мне все здесь кажется обычным, наполненным суетой и хлопотами. Я, наоборот, с радостью бы на лето уехала куда-нибудь в деревню. Туда, где тихо, спокойно и свежий воздух, и плевать на толпы комаров. Порой они лучше, чем толпы куда-то спешащих людей. Пока парни колдуют над моей машиной в ускоренном режиме, проводят ей предпродажную подготовку, мы с Зоей сидим в кафе. «Какую ты машину будешь покупать взамен этой?» — спрашивает она. «Какого цвета? Какая марка? Когда?» Миллион вопросов, я даже не знаю, как отвечать. Еще не решила, завтра поеду в салон, выберу какую-нибудь. «Новую?» «Новую». «Здорово!» — тянет зайка с восхищением. «Завидую белой завистью». «Не переживай, подрастешь, и у тебя будет машина». «Мне, между прочим, 18», — обиженно напоминает она. «Уже совершеннолетняя, хоть завтра замуж». Я почему-то вспоминаю Алису, как та прокатила мою племянницу с приглашением на открытие шоурума. Правильно она все сделала. Зайка действительно рано лезет туда, куда не следует. «Отучись сначала, потом уже замуж пойдешь». Треплю ее по макушке. В этот момент приходит сообщение, что машина готова. Мы возвращаемся в сервис, пока я расплачиваю, Зоя сидит в машине. Заглядывает в бардачок, аккуратно трогает руль, смотрится в зеркало. «Мил, а мил?» Начинает конючить, когда подхожу ближе. «Дай прокатиться, пожалуйста, чуть-чуть. У меня права с собой». Не то чтобы я горю желанием посадить ее за руль, но не отказываю. В итоге она сама выезжает из сервиса без происшествий, преодолевает один квартал, а потом на Т-образном перекрестке тупит и путает педаль газа с тормозом. В результате, чудом избежав аварии, выскакивает на тротуар и останавливается в полуметре от столба. «Зай! Прости!» — вопит она. «Я перепутала! Педали 3, ноги 2!» Переводит на меня перепуганный взгляд. Лапки трясутся, подбородок дрожит, вся такая жалкая, что у меня даже язык не поворачивается на нее наехать. Брысь на свое место. Только и могу сказать, она послушно выскакивает из салона. Я перебираюсь на водительское, она осторожно садится рядом. «Извини меня, пожалуйста, я не хотела». «Все, проехали. Но если ты еще раз заикнешься о том, что хочешь машину, я тебе лично по жопе надаю». «Рано тебе еще». В этот раз она не спорит. Кивает, очень серьезно произносит. «Ты права, мил. Не мое это пока, мне еще рано». «Ну, слава богу, поняла». «Вадиму не говори, пожалуйста, мне стыдно и...» «И маме тоже не говорить, я понимаю». С усмешкой гляжу на притихшую племяху. «Какая же она все-таки еще дурочка». На следующий день все проходит бодро. В 10 мы с мужем приезжаем на место, я на своей вишенке, он на своем танке. Нас уже поджидает покупатель со своим специалистом. Еще раз все проверяем, обсуждаем. Он задает по сотому разу одни и те же вопросы, сует свой нос во все щели и тяжко вздыхает, будто я его силой заставляю покупать ненужный агрегат. В итоге Вадим делает небольшую скидку, буквально 1015, и мужик тут же расцветает самой счастливой улыбкой, которую только можно представить. Мы подписываем договор, он переводит мне деньги, я отдаю ему ключи, желаем друг другу хорошего пути и расходимся. Мне немного грустно от того, что пришлось расставаться со своей старой машиной. Зато сейчас новую купим. У мужа глаза полыхают. Он, как любой взрослый мальчик, прется от четырехколесных игрушек. Поэтому, не спрашивая согласия, везет меня в салон. Боже, этот человек обреченно вздыхает, когда я зову его с собой в магазин, чтобы выбрать новое платье. Да я просто ангел и метеор. Зашла, померила, купила, вышла, все. Вадим измучил всех консультантов, посидел в каждой машине салона, взял 3 тест-драйва, причем сам, не сажая меня за руль. Я только ходила за ним следом и дергала за рукав. «Может, хватит? Пойдем домой. Тебе на работу». Вот его работа меня и спасла. Муж посмотрел на часы и разочарованно вздохнул. «Ну вот, не успели». «Приезжайте к нам на следующие выходные». Взмокший консультант надрывно улыбается. «У нас будет поступление». «Отлично, приедем». Вадим настроен крайне решительно, и когда мы покидаем салон, потирает руки от нетерпения. «Вот увидишь, мил, я тебе такую тачку куплю, самая крутая будешь». Ох уж эти мальчики. Ну, приятно, что уж скрывать. Он отвозит меня в офис и тут же срывается на работу, а я неспешно занимаюсь своими делами и смотрю картинки автомобилей в интернете. Все-таки энтузиазм мужа оказался заразительным. Ближе к обеду меня настигает звонок Алисы. «Мила!» — кричит она в трубку. Это так не похоже на Алису, что я пугаюсь. Что случилось? «Мила, солнце! Очень нужна помощь!» — тараторит она. «Извини, что вот так, но...» «А!» — кажется, ее бомбит. «Стоп, ты пугаешь меня? Давай по порядку!» «Помнишь, я рассказывала про место, которое идеально подходит для меня? Так вот, сегодня хозяйка выставила его в долгосрочную аренду. Ценник здоровенный, но в принципе потяну. Только она отказывается ждать, потому что есть и другие желающие. Если сегодня не принесу деньги, отдаст. Я подала заявки на кредит, пока тишина, ни одного ответа». «Сколько надо?» Она называет сумму. «Без проблем. Я бы не стала у тебя просить, но если у меня его уведут, это будет потеря-потерь». «Алис», смеюсь, «я же сказала, без проблем». Она спотыкается на полусловии, уже с нескрываемой надеждой переспрашивает. «Честно?» «Нет, блин, шучу». «Спасибо, дорогая, ты меня просто спасла. Как только кредит одобрят, я сразу перекину тебе их обратно». «Не за что. Мне для нее ничего не жалко. Подумаешь, не на этой неделе куплю новую машину, а на следующей. А у подруги мечта, наконец, исполнится. На всякий пожарный ставлю в известность мужа. Он Алису очень уважает, поэтому не против. Наоборот, спрашивает, нужна ли еще какая-нибудь помощь». В итоге день получается суматошным. Я даже пропускаю звонок Зайке, а когда перезваниваю, она сообщает сиплым голосом. «Мил, у меня приступ». «Зайка у нас аллергик, причем жуткий». «Я антигистаминное выпила. Дышать тяжело. Врача вызвала. Сказали, что сейчас приеду. Ты не против?» «Зай, какое против? Я сейчас приеду». Забыв обо всех делах, срываюсь и лечу домой. Я тороплюсь изо всех сил, но все равно не успеваю добраться до дома раньше медицинского работника. Когда врываюсь в гостиную, они уже там. Зайка на диване, бледная, какая-то нездорово опухшая. Перед ней на табуретке сидит молоденькая врач-блондинка. В простеньком сером костюмчике с бахилами поверх кроссовок. Возле ног стоит чемодан с красным крестом. В руках пухлый исписанный блокнот, между страниц которого торчат десятки бланков направлений. «Как она?» Забыв поздороваться, начинаю с вопросов. «Все в порядке». Врач улыбается. «Укольчик сделали, приступ купировали». Вижу шприц, использованную ампулу от лекарств, и становится не по себе. «Бедная зайка. Что произошло?» Спрашиваю у нее. «Июль. Мой месяц», — говорит в нос. Голос сипый, гнусавый. «Полынь цветет. У меня с нее всегда накрывает». «Где ты в городе нашла полынь? Мне кажется, здесь ничего, кроме асфальта и благородных газов, нет. Даже у нас во дворе ни одного сорняка». «Она сама меня находит», — зайка жмет плечами. «Но обычно не так сильно». «Возможно, было еще что-то новое?» — спрашивает врач. «Бытовая химия, еда». «Я вчера съела много пирожных», — вспоминает племяшка. «Вкусные были, но у меня нет пищевой аллергии». «Возможно, полынь наложилась на пирожное и дала такой сильный эффект». «Какое лечение?» — влезаю я. «Вам очень повезло. Сейчас в поликлинику завезли отличный препарат. Неделю проколем и забудет об аллергии на много месяцев». Фельдшер нашла нужный бланк и начала что-то писать размашистым медицинским почерком. 7 уколов завтрашнего дня. Подходите в процедурный кабинет к 9 утра». Зая морщится. «Можно без уколов?» «Вы же взрослый человек», — снисходительно улыбается блондиночка. «Стыдно бояться уколов». «Я не боюсь. И завтра уезжаю в деревню. Там мне никто ничего колоть не будет. Я даже не уверена, что им известно название этого препарата. Там 3 лекарства в ходу. Нож, пасупростин и активированный уголь. Если этим болезнь не лечится, то все, медицина бессильна, можно ползти на кладбище». «На вашем месте я бы отложила поездку». Тон врача становится другим, строгим. «Потому что шутки со здоровьем всегда заканчиваются плачевно. Вы сейчас отправитесь в другое место, опять сменится обстановка. Это запросто спровоцирует новый приступ». «Возможности отложить поездку нет. Выпишите мне, пожалуйста, таблетки», — просит Зоя. «А у меня сердце сжимается. Так жалко ее, что хочется всплакнуть». «Как скажете». Врач недовольно поджимает губы. «Раз от хороших уколов отказываетесь, то принимайте вот этот препарат». Пишет на бумажке со штампом поликлиники что-то длинное и заковыристое. «Утром и вечером по таблетке после еды. Сразу предупреждаю, побочка идет на почки, возможно, отеки, поэтому принимайте мочегонное». Пишет что-то еще. «И вот это для защиты печени. Если вдруг возникнет тяжесть на желудке, то добавьте вот это». Боже, это же придется таблетки горстями глотать. И неизвестно, куда потом эта побочка вылезет. Курс приема 3 недели, поэтому обязательно сдать анализы. Возможно, потребуется поддерживающая терапия. Так, стоп. Не выдерживаю. От моего голоса вздрагивают обе, и врачиха, и Зоя. Вы уверены, что все это необходимо? Стандартный протокол. Она жмет плечами. Уколы были бы быстрее и безопаснее, но раз возможности нет, пойдем по обычной схеме. Все нормально, Мил, улыбается Зайка. Я уже опытная. Каждый год лечусь. Это не так страшно, как звучит. Дискомфорт, конечно, есть, но потерпеть можно. Меня категорически это не устраивает. Прописывайте свои уколы. Мил! Жестом заставляю ее замолкнуть. Задержишься на недельку, ничего страшного не случится. Но мама... Маму я возьму на себя. Она опять скажет, что я как маленькая заигралась и пропустила. Ты не представляешь, как она будет ругаться. На меня пусть ругается. А про аллергию мы ей не скажем. Пусть думает, что я просто уговорила тебя еще немного погостить. Я так не могу. Можешь. Врач в полнейшем недоумении переводит взгляд то на нее, то на меня, потом уточняет. Девушки, вы мне скажите, что выписывать? Если уколы, то нужно поставить в известность процедурный. Но если вы не придете, то будут проблемы. Уколы. Таблетки. Произносим одновременно с племяхой. «Мил, у меня билет!» «Сдадим!» Я опережаю ее возражение, добавляю. «Новый куплю!» Она еще сопротивляется, но отмахиваюсь. В конце концов, кто тут старший? Я, мне и решать. Выписывайте уколы, она придет. Кажется, врач пришла к выводу, что мы немного чокнутые, потому что поспешно выписала новое направление, сунула его Зайке в руки и поспешила к выходу, пока ее не заставили снова переписывать. «Спасибо!» Я провожаю фельдшера и, закрыв дверь, тут же возвращаюсь пригорюнившейся Зое. «Зря ты, Мил!» — горько шепчет она. «Мама реально рассердится. Это ведь я виновата. Надо было пить антигистаминные капли для профилактики. Я тут голову закружила и обо всем забыла. Теперь из-за моей беспечности придется отдуваться всем». «Уймись. Я же сказала, Нине не обязательно знать про твой приступ. Я не смогу ее обманывать. Тебе не придется. Я сама во всем разберусь». «Не стоит оно того. Я уже завтра буду бодрая, как огурец». «Стоит. Уж лучше за неделю проколоться хорошим препаратом, чем горстями пить таблетки, а потом еще и побочные эффекты лечить». «Да я уже привыкла. Зато я не привыкла. Все, закрываем тему». Она не смеет спорить, только грустно шмыгает натертым до красноты носом, жалко ее. «Как самочувствие?» «Уже все хорошо». Слабо улыбается. «Только спать хочу». «Иди к себе, спи». «Я хотела помочь тебе с ужином». «Зай, я сейчас тебя выпарю. Иди спать, с ужином и без тебя разберусь». Вялая и измученная, она поднимается к себе, а я звоню Нине, выслушиваю от нее целый ворох претензий и требований отправить тунеядку домой, потому что огород не пахан. Потом делаю возврат билета и покупаю новый на следующую неделю. Подождет и огород, и все остальное. Человеку лечиться надо.